сантиметров 40 в диаметре. Манипулировать таким шаром в тесной палатке было невозможно. Пришлось землю урезать. Заработал нож охотника. Шар уменьшился наполовину и мог подойти к орбите, вырезанной мною на снежном полу палатки. Когда мы тем же ножом нанесли на земной шар экватор, тропики, полярные круги и соединили полюсы меридианами, я заявил: «Теперь не хватает только земной оси». «А какая она?» «Воображаемая, конечно». «Тогда вообразите, что я вам уже дал ее», — парировал Журавлев. «Я объяснил, что наш опыт будет нагляднее, если мы материализуем земную ось». Охотник согласился подыскать что-нибудь покрепче. Через минуту раздумья он вынул шомпол карабина, проткнул им через полюсы снежный шар, и наша земля закрутилась на своей оси. «Хорошо?» — спросил охотник. «Нет». «А что же еще? Ведь вертится». «Опущено самое главное», — начал я объяснение. «Земная ось стоит у тебя перпендикулярно, а на самом деле она наклонена к плоскости орбиты под углом 66 градусов 33 минуты. И летом, и зимой, и осенью, и весной, и вообще в любой момент годового бега Земли по ее орбите вокруг Солнца этот наклон оси является постоянным и служит причиной изменения продолжительности дня и ночи. Земля не стеклянный шар, она не просвечивает. Солнце может освещать только одну половину ее. Другая половина остается в это время в тени, то есть там тянется ночь. Если бы земная ось была перпендикулярна плоскости орбиты, как сейчас, то всегда освещалась бы последовательно какая-либо половина Земли от Северного полюса и до Южного. На всех широтах земного шара день всегда был бы равен ночи, и нам с тобой не надо было бы путешествовать в темноте и играть в жмурки среди льдов, так как не было бы никакой полярной ночи. «Давай проверять. Вот тебе солнце», — продолжал я, поставив в центр орбиты выгоревшую цилиндром свечу. «Эта свеча совсем похожа на полярное солнце, когда оно еле просвечивает сквозь туман. Сейчас мы сделаем наше солнце поярче». Я смял стеариновый цилиндр. Пламя стало ярким. Далее, отмечая точки на орбите, я показывал, где находится Земля по отношению к Солнцу весной, летом, осенью и зимой. А мой слушатель поочередно втыкал вертикально земную ось в эти точки и крутил земной шар. Свеча, изображавшая солнце, четко освещала обращенную к ней половину снежного шара от полюса до полюса. Никаких признаков ни полярной ночи, ни полярного дня не было. «Теперь поставим земную ось под нужным углом к плоскости орбиты и посмотрим, что случится». Мы установили нашу Землю на точку весны. Журавлев, растерев замерзающие руки, привел Землю в движение. Картина не изменилась. Свеча по-прежнему освещала половину шара от полюса до полюса. Слушатель подозрительно взглянул на лектора. Я напомнил ему о дне весеннего равноденствия, 21 марта, когда на всей земле день равен ночи, а он вспомнил о таком же дне осеннего равноденствия, 23 сентября, и переставил земной шар в точку осени. Эффект получился замечательный. Свеча опять освещала половину шара, на другой стороне которого лежала четкая тень. Пора было продемонстрировать полярную ночь и полярный день. Наш земной шар стал на точку земного солнцестояния 22 декабря. Северный полюс оказался обращенным в противоположную сторону от Солнца. Густая тень легла на все пространство внутри полярного круга. О, как она была понятна для нас! Сколько переживаний и приключений было связано с ней! Я заметил, что рука Журавлева начала задерживаться. Земля под ней кружилась медленнее. Охотник вновь переживал свои 14 полярных ночей. Я взял из его рук земной шар и переставил его в точку летнего солнцестояния 22 июля. Северный полюс повернулся к солнцу. Свет залил полярный круг. Полярная ночь передвинулась к южному полюсу. При вращении шара приполярные пространства все время оставались освещенными. На севере воцарился полярный день. Это было наше будущее. К нему мы шли. Полярная ночь еще господствовала, могла принести нам еще много испытаний. Но впереди был день. Да еще какой! Целых 4 месяца солнце не будет прятаться за горизонт. Мы не спешили убрать свою землю из этого положения, словно в действительности видели над Арктикой солнце и старались насладиться его светом. Потом, передвигая шар по орбите против хода часовой стрелки, мы проследили, как освещенный внутри полярного круга район все более и более суживался, как в местах, ранее освещавших круглые сутки, день начал чередоваться с ночью, как они сравнялись, как вслед за этим северный полюс перестал освещаться, и на нем наступила полярная ночь, как увеличивалась, равномерно расползаясь от полюса, неосвещенная зона. А потом, после прохождения точки зимнего солнцестояния, тень снова начала сужаться. Мой слушатель наяву увидел, что наступление полярной ночи начинается на полюсе и что здесь она тянется полгода. Столько же продолжается на полюсе и полярный день. Чем дальше к югу от полюса расположена точка, тем короче будут и полярная ночь, и полярный день, пока, наконец, полярная ночь и полярный день не будут равняться только одним суткам. Граница этого района и называется полярным кругом. Она проходит на широте 66 градусов 33 минуты. На этой широте один день в году –